Он называется «Дом тайны». Этот дом принадлежит моему старому другу», — сказал Шон, прежде чем постучать в дверь. «Уходить, проваливай отсюда», — произнес мужской голос. «Джон, это я, открой дверь, придурок», — сказал Шон, прежде чем кто-то открыл дверь. У него были светлые волосы, белая кожа и голубые глаза. Это был Джон Константин, человек, который обучал Шона контролировать свои силы. «О, извините за помощника, я не видела тебя целую вечность», — Константин сказал, что впустил их. «Надеюсь, дело не в том, что я не пойду на вечеринку к твоим сестрам. Судя по тому, что я слышал, они избили этого мерзкого норка», — сказал Константин, заставив Шона усмехнуться. «Нет, дело не в этом. В последнее время в мире возникла необычная проблема, связанная с магией, дающей людям кошмары и видения», — сказал Шон. «И ты думаешь, что это все темная магия?» — спросил Константин. «Другого объяснения этому нет», — сказал Шон. Между тем, Бэтмен направлялся на магическое шоу, которое проводила его близкая подруга Затанна. «Как поживаешь, Брюс?» — спросила Затанна. «Я в порядке, Затанна. Занята. Вы не знаете, где я могу найти Джона Константина?» — спросил Бэтмен. «Нет», — быстро ответила Затанна. «У тебя должна быть идея», — сказал Бэтмен. «Мы не так уж много общаемся. Спроси Шона, может, он тебе скажет», — сказала Затанна. «Я пыталась, но не могу до него дозвониться», — сказал Бэтмен, прежде чем остановился, заставив ее поднять бровь. «Зет, Бэтмену нужно поговорить с Джоном. Ты тоже должен пойти со мной. Это очень важно», — сказал другой мужской голос в Бэтмене. «Это ты, Бастон?» — спросила Затанна, прежде чем Бэтмен восстановил контроль, и человек, контролирующий его, вылетел. «Что происходит?» — спросил Бэтмен, ничуть не удивившись. «Я расскажу тебе по дороге к Джону», — смущенно сказала Затанна, глядя на того, кого называли мертвецом. «Позже. Итак, позвольте мне прояснить, что эти люди видели в других демонов и монстров в течение последних 3 дней», — спросил Константин. «Пока что, понятия не имею, в чем причина», — Шон сказал, прежде чем он почувствовал, что дом переехал на новое место, что было нормально, так как он сделал это, но на этот раз он чувствовал себя вынужденным. «Какого черта?» — спросил Шон, прежде чем направиться к двери, увидев Бэтмена, мертвеца, Хеллбоя и Затанну, убегающих от торнадо. «Иди в дом», — крикнул Шон, затаскивая их внутрь, прежде чем захлопнуть дверь, и дом исчез где-то в Японии. Шон приземлился на Затанну. «Зет», — спросил Шон, — «ты можешь снять его с меня?» — спросила Затанна, заставляя его сделать это, и потянула ее вверх. «Не ожидал увидеть тебя сегодня из всех людей», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на мертвеца и впился в него взглядом. «Да ладно тебе, ты все еще злишься из-за того, что я завладел твоим телом во время той встречи». Мертвец просил только, чтобы Шон попытался ударить его цепью. «Я буду считать, что да», — смущенно сказал мертвец. «Что он теперь говорит?» — спросил Бэтмен, поскольку не мог его видеть. «Мы не играем в эту игру. Джон, ты не против?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться, прежде чем произнести заклинание, чтобы сделать мертвеца видимым. «Хех, так вот как он выглядит», — сказал Хеллбой, куря сигару. «Какого черта вы вообще здесь делаете? Я же сказал, что разберусь с этим», — сказал Шон. «Спросить его», — сказал Бэтмен, глядя на мертвеца. «Мудак», — сказал Шон. «Позже». Джон просматривал воспоминания о событиях последних 3 дней. «Ну?» — спросил Хеллбой. «Я никогда не видел такой магии. Его древность чрезвычайна в этом отношении», — сказал Константин. «Насколько древний?» — спросил Кван Чи. «1000 лет или около того, крикнул Константин, когда появилась женщина с пурпурной кожей. «Эй, я же просил тебя не делать этого, Орхидея. Используй чертову дверь», — сказал Константин. «Это одна из твоих новых девушек из гарема?» — спросила Затанна у Шона. «Ха-ха-ха, нет, это и есть магия дома. В любом случае, нам нужно выяснить, что все это вызвало», — сказал Шон. «Прекрасно, но мы делаем это как команда», — сказала Затанна, заставив Шона громко застонать от досады. «Фу, опять эта чертова обезьянья клетка на Суматре. О, мы должны спасти гребаных обезьян», — сказала она. Раздраженно сказал Шон. «Ты такой засранец», — сказала Затанна, подходя к нему. «О, только не обезьяны», — сказал мертвец. «Говорит парень, у которого было много неудач, когда он только начинал как лидер», — сказала Затанна. «Но не гребаные обезьяны. Твой все еще долбанный путь вперед по мертвым обезьянам. Черт возьми, вы просто должны делать вещи. попытался сказать Шон. «Мы зря теряем время», — сказал Бэтмен, заставив Шона раздраженно вздохнуть. «Прекрасно. Если мы собираемся решить эту проблему, нам нужно сначала сделать остановку», — сказал Шон. «Ты имеешь в виду?» — спросил Константин. «Да», — сказал Шон. «Позже. Перестань быть таким ребенком. Куда мы едем?» — спросила Затанна у Шона. «У Ричи», — сказал Шон. «Кто-нибудь из вас говорил с ним в последнее время?» — спросила Затанна. «Я делаю это каждые несколько месяцев. Он, с другой стороны, вы можете догадаться», — сказал Шон, заставив Константина закатить глаза, прежде чем они добрались до дома Ричи и увидели там саваны. «Ох, черт, нехорошо», — сказал Шон. Шон Эшберн Крюгер, лидер призрачных всадников и героев вселенной. «Неважно, что душа твоих друзей будет принадлежать нам», — сказал один из саванов. «Пошел ты, никчемный хэллоуинский хрен», — сказал Шон. «Э, с кем он сейчас разговаривает?» — спросил Бэтмен. «Пелены. Они доставляют души в ад». Хиллбой сказал, что уже имел с ними некоторый опыт. «Четыре савана окружали Бэтмена. Их тянет к тебе», — сказала Затанна. «Может, это твой одеколон, Бэтси», — сказал Константин. «Нет, это не то», — сказал Шон. «Этот обманывал нас много раз. Это досадно», — сказал саван. «Освистывать», — сказал Бэтмен, отпугивая их, и Шон хихикнул. «Что ж, это было прекрасно, но вам всем пора убираться во свояси». Константин произнес заклинание, и они исчезли, как только открылась дверь. «Мне показалось, что я почувствовал волнение в силе. Все еще удивляюсь, что это на самом деле реально, а не кино», — сказал Ричи. «Как поживаете, мальчики?» — спросил Ричи у Шона и Константина. Ричи провел их внутрь, где они увидели, что он явно не в лучшей форме. «Мужчина», — сказал Шон. «Да, я мог бы солгать о том, как быстро я скатываюсь с холма, малыш. Так что же привело вас сюда, ребята? Я знаю, что это не просто светский визит», — сказал Ричи. «В последнее время по всему миру произошло большое количество инцидентов, связанных с темной древней магией. Нам нужен определенный предмет, чтобы заглянуть в сознание одной из жертв и увидеть, как все это началось», — сказал Шон. «О, и это все», — сказал Ричи, прежде чем вытащить коробку, нашел какую-то старую монету и протянул ему. «Передай сестрам привет, когда увидишь их снова», — сказал Ричи, когда они уходили. Позже. Вскоре группа отправилась в больницу в одну из палат для пострадавших. «Как это работает?» — спросил Бэтмен. «Думай об этом как о кратчайшем пути, не прибегая к многочасовым заклинаниям, чтобы проникнуть в его воспоминания», — сказал Шан Цун. «Алайт отпускает», — сказала Затанна. «А нет, ты не практиковался», — сказал Шон, заставляя ее свирепо смотреть. «Похоже или нет, но с нами троими все пойдет гораздо быстрее, потому что Шан Цун и Кван Чи должны остаться здесь с Бэтменом», — сказала Затанна, заставив его вздохнуть. «Штраф», — сказал Шон, когда они вошли в его сознание. Вскоре все трое появились в сознании первой жертвы, и Затанна уже отключилась. «Эй», — сказал Шон рядом с ней, заставляя ее широко раскрыть глаза и тряхнуть головой, чтобы сосредоточиться. «Я в порядке», — сказала Затанна, когда они просматривали мемуары жертвы, когда Джон обнаружил, что один из них в детстве подвергался издевательствам со стороны других. «Мне никогда не нравилась такая магия. Я чувствую, как тьма проникает в меня. Как вы, ребята, это выдерживаете выше моего понимания», — сказала Затанна. «Все дело в контроле. Если вам нужно напоминание», — сказал Шон. «Мы уже говорили об этом, и я не передумал», — сказала Затанна, заглядывая в другое воспоминание. «Конечно, пересидеть войну между добром и злом. В конце концов, хорошо, что тебе аплодируют гражданские», — сказал Шон. «Неужели? А теперь?» — спросила Затанна. «Я просто говорю, что ты мог бы сделать гораздо больше», — сказал Шон, когда Затанна вспомнила, как отец жертвы избивал его. «Магия, которую я использую, приносит людям счастье», — Затанна сказала. «А ты уверен, что это не минимум два напитка?» — спросил Константин, заставив Шона усмехнуться. «Ты такой пессимист», — сказала Затанна. «Нет, мы ожидаем худшего. Так что, когда случится самое худшее, мы будем готовы», — сказал Шон. «О, вы имеете в виду Третью мировую войну?» — саркастически спросила Затанна. «Это пришло из ниоткуда быстро благодаря Макарову. Кроме того, частично это вина Шепарда, а не моя», — сказал Шон. «Еще один драгоценный момент», — сказал Константин. «Там была радость. Его безумие поглотило ее», — печально сказала Затанна, заставив Шона вздохнуть, прежде чем взглянуть на одно воспоминание. «Найти ее», — — сказал Шон, когда они вошли в память, когда началось его безумие. «Именно в этот момент началось его безумие», — сказал Константин. «Как ты думаешь, что его может вывести из себя?» — спросила Затанна. «Мои деньги идут на кроссворд. Эти вещи временами могут чертовски раздражать», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Прежде чем комната погрузилась в темноту и темная фигура сунула темную руку в голову жертвы, Шон заметил кольцо на руке, и затем все пространство памяти начало темнеть. Шон скопировал фрагмент, и все трое вышли из тела жертвы и подошли к большому чудовищному телу буквального дерьма. «Окей, это чертовски отвратительно», — сказал Шон, прежде чем произнести заклинание, чтобы отправить его в лавовую яму. «А во, дерьмо действительно попало в вентилятор», — сказал мертвец. «Ты серьезно собирался туда ехать?» — спросил Шон. «Позже. Я никогда не видел этого раньше», — сказал Константин, глядя на кольцо, которое было у Шона. «Если есть хоть один человек, который может сказать нам, кому он принадлежит, то это Ричи», — сказал Шон, прежде чем увидел еще несколько саванов возле дома Ричи. Из двери показался один саван. «Крюгер», — сказал саван. «Мать твою!» Шон сказал, что ворвался и уничтожил саван только для того, чтобы «ты». Шон вскрикнул от удивления, увидев темного всадника вместе с Джейсоном Бладом в комнате, прежде чем они убежали. Шон и Константин пошли за ними, пока Бэтмен приводил в чувство Ричи. «Но почему?» — спросил Ричи с иглой в груди. Шон и Константин вернулись с темным всадником и Джейсоном, закованным в цепи. «Позже, начиная говорить, или, клянусь, я сожгу тебя на века», — сказал Шон, свирепо глядя на темного всадника, прежде чем снять с него кляп. «Послушай, клянусь, все было совсем не так, как казалось. Мы пытаемся ему помочь», — сказал темный всадник. «О, пожалуйста, вы оба были вокруг него», — сказал мертвец. «Он был таким, когда мы его нашли. Мы пытались помочь, но тут вмешался Шон, и мы поняли, что нас обвинят», — сказал Джейсон. «Ну и что?» — спросила Кван Чи у Шона. «Блад человек чести, поэтому я не думаю, что он лжет. С другой стороны, он сам», — сказал Шон, глядя на темного всадника, прежде чем отпустить его. «Эти события тоже доставляют вам проблемы, не так ли?» — сказал Шон. «Действительно, некоторые из моих планов были отложены из-за того, что мои войска были приведены в действие», — сказал темный всадник. «Твой друг пробуждается ото сна», — сказала Орхидея. Ричи сказал Константину, что в этом виноват Феликс Фауст. «Фауст, я убил его много лет назад», — сказал Шон, — «с напарником из пистолета. Обычное оружие, подобное этому, не годится против магии», — сказал Константин. «Да, наверное, мне следовало подумать об этом. И все же Фауст принял бы меры предосторожности, чтобы его не нашли. Но, возможно, есть кто-то, кого я знаю, кто может нам помочь», — сказал Шон. «О, черт возьми, приятель, пожалуйста, скажи мне, что ты не имеешь в виду его», — в страхе спросил Константин. «Успокойся, Джон, он мой хороший друг и союзник», — сказал Шон. «Позже. Почему мы оказались в богом забытом болоте?» — спросил Джейсон. «Вот увидишь», — сказал Шон, когда они подошли к фунту. «Идти прочь», — сказал голос, заставив Шона вздохнуть, прежде чем прыгнуть в середину. «Болотная тварь, я не в том настроении, чтобы меня игнорировали. Вылезай уже отсюда. Ты все еще должен мне за то, что я впустил тебя в мир создателей зверей», — сказал Шон, прежде чем болото начало меняться и появилась болотная тварь. «Шон, по какой причине вам нужна моя помощь?» Болотная тварь спросила одного из своих немногих хороших и надежных друзей. «Нам нужна помощь, чтобы найти Феликса Фауста. Ты единственный, кто может доставить нас туда, куда нам нужно. Он уже пролил невинную кровь за последние 3 дня», — сказал Шон. «Хм, очень хорошо», — болотная тварь сказала, прежде чем их отвели туда, где был Фауст. «Я сделал то, о чем вы просили. Теперь я должен вернуться, чтобы защитить зелень», — болотная тварь сказала. «Спасибо», — сказал Шон, уходя. «Так как же ты предлагаешь нам войти?» — постучать в дверь, — спросил темный всадник. «Разве мы тебя спрашивали? Я так не думаю», — сказал Хиллбой, свирепо глядя на него. «Достаточно красный. Джейсон, ты не против? Пожалуйста», — спросил Шон. «Ну, по крайней мере, ты спрашиваешь не так, как он», — сказал Джейсон, говоря о Константине, который закатил глаза. Исчезла человеческая форма. Джейсон уже говорил. «Восстань, демон Итриган», — крикнул Итриган, принимая форму. не перестает меня удивлять», — сказал Шон. «Ладно, ребята, пошли», — сказал Хиллбой. Битва была короткая из-за большого количества живой силы, но Затанна почти потеряла контроль. «Зет, хватит, тебе нужно успокоиться, ты не такой, как я, ты не убийца», — крикнул Шон, заставляя Затанну взять себя в руки, и упал на землю, прежде чем Шон успел ее подхватить. «Теперь вы понимаете, почему я не могу делать то, что делаете вы?» — спросила Затанна. «Ты просто потерял контроль. Это случается с лучшими из нас», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, в то время как Хиллбой схватил Фауста. «Почему ты вообще здесь? С тех пор, как мы виделись в последний раз, я только и делаю, что учусь», — сказал Фауст, заставив Шона и Затанну поднять брови, прежде чем Шон показал кольцо. «Это твое?» — спросил Шон. «Даже не знаю. У меня есть сотни колец различных конструкций», — сказал Фауст. «Это не он. Он вызвал наших старых приятелей по покеру в их более массивных формах», — сказал Джейсон, показывая демонам троих. «Кто они такие?» — спросил Шон. «Демонов трое. Выиграл с ними партию в покер, выиграв несколько безделушек. Как тот камень из сна, который ты видел раньше», — сказал Константин, заставив Шона широко раскрыть глаза. «О, черт возьми!» — крикнул Шон. «Что?» — спросил Константин. «Теперь я понимаю, почему эта штука показалась мне такой знакомой. Это камень мечты о судьбе. Это был сумасшедший во времена Камелота», — сказал Шон. «Такое большое дело, не похоже, что оно опасно с тех пор, как его раскололи», — сказал Константин. «Итак, мы вернулись к самому главному», — сказал мертвец. «Нет, это не так. Не забывай, что именно твой друг послал нас сюда», — сказал Бэтмен. «Ричи, но он умирает от редкого магического рака, который даже я не могу вылечить», — сказал Шон. «Но так ли это?» — спросил Бэтмен, заставив Шона нахмуриться. «Позже, Ричи, открой эту чертову дверь», — крикнул Шон, прежде чем ворваться в дом, и увидел Ричи, стоящего без трости перед камином. «Извини, малыш», — сказал Ричи, прежде чем поднять их в воздух. «Ричи, пожалуйста», — сказала Затанна. «Черт возьми, старик, прекрати это», — крикнул Шон. «Извини, малыш, но с тех пор, как Джон не заразил меня, я искала лекарство и наконец нашла его. Маленький кусочек камня мечты. Это разумное существо. Он рассказал мне, как заставить трех демонов принести остальное на землю. Было бы так легко отнять его у них, но рок-звезда Джон не все испортил. Итак, нам пришлось подставить Фауста и заставить тебя привести меня сюда. Теперь я бессмертен и заряжен», — сказал Ричи. «Открой свои гребаные глаза. Камень не обладает разумом. То, что осталось от души судьбы, играло с тобой в дурака с той самой секунды, как ты ее нашел, заставляя вас совершать кошмарные преступления по всему миру, в то время как невинная кровь была пролита», — сказал Шон. «Ты просто не хочешь, чтобы рядом была такая сила», — сказал Ричи. «Даже близко не так, как ты вот-вот узнаешь», — сказал Шон, когда камень вошел в грудь Ричи. «Подожди, мы же договорились», — крикнул Ричи, прежде чем закричать от боли, когда его тело изменилось и появилась судьба. «Ах, наконец-то свободен судьба», — сказала, прежде чем разрушить дом. Но, к счастью, Шон создал барьер. «Тьфу, черт возьми», — сказал Шон. «Что ж, все прошло хорошо», — сказал темный всадник. «Мы должны остановить его», — Бэтмен сказал остальным, чтобы они не вмешивались в судьбу, иначе они заразятся, — сказал Шон. Позже судьба создавала хаос в городе Нью-Йорке, заставляя мирных жителей нападать друг на друга в страхе. «Да такой сладкий страх», — судьба сказала, прежде чем появился Этриган и попытался убить его только для того, чтобы щит судьбы заблокировал его. «У меня было 1600 лет, чтобы подумать о тебе, Этриган. Назовем это поэтической справедливостью», — сказала Дестини перед тем, как взорвать его, и в процессе разделила Джейсона и Этригана. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой. «У тебя есть другой план?» — спросил темный всадник. «У меня сотни планов», — Шон сказал, прежде чем произнести заклинание, и там, где была судьба, большое количество мертвых растений снова выросло, прежде чем большие виноградные лозы напали на судьбу. «Кто посмеет ударить меня?» — спросила судьба. «Защитник зеленых. Болотная тварь». «Болотная тварь», — сказала, прежде чем напасть на него. «Почему-то мне кажется, что его будет недостаточно», — сказал Константин. «Ну, у меня есть еще одна идея. Как вы относитесь к тому, чтобы быть приманкой?» — ухмыляясь, спросил Шон. Болотная тварь швырнула Дестини в здание прежде, чем в него запустили огненный шар. Болотная тварь снова собралась напасть, но Шон удержал ее. «Трюк или угощение, урод-мертвец», — сказал, выходя из Джона, когда он был внутри щита и деактивировал свой щит, прежде чем Джейсон сунул меч в грудь судьбы, выталкивая камень мечты. «Мерлин шлет тебе привет», — сказал Джейсон. Шон, Константин и темный всадник осветили судьбу, как костер, прежде чем Ричи появился вместе с саванами. «Да ладно, ребята, я был под принуждением», — сказал Ричи. Шон хотел было помочь ему, но темный всадник остановил его. «Пусть он умрет в аду», — сказал темный всадник, когда саваны унесли душу Ричи в ад. «Как бы мне ни было неприятно это признавать, мы действительно хорошая команда», — сказал Шон, заставив темного всадника фыркнуть. «Это одноразовая сделка», — сказал темный всадник, прежде чем исчезнуть. «Ну, похоже, у вас наконец-то снова есть своя жизнь», — сказал Хиллбой. «Да, но я бы назвал это хорошей вещью, плохой вещью», — сказал Джейсон, прежде чем застонал от боли, когда рухнул. «Какого черта?» — сказал Шон, увидев, что из раны течет кровь. «Когда он получил травму?» — спросил Шон. «Если бы я мог предположить, что он получил это во время своей борьбы с судьбой 1600 лет назад», — сказал Константин. «Позже». Шон и Константин были на месте захоронения Джейсона Блада. «Ему потребовалось столько времени, чтобы наконец обрести покой», — сказал Шон. «К несчастью, ему понадобилось это, чтобы вернуться домой», — сказал Константин. «Затанна присоединяется к Альянсу. Наконец-то я решил изменить мир к лучшему», — сказал Шон. «Не могу сказать, что удивлен. И каким-то образом я могу сказать, что она уже в твоем растущем гареме», — сказал Константин, заставив Шона усмехнуться. «Остальные тоже хотят видеть тебя в лиге», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Да, верно, приятель», — Константин сказал только для того, чтобы Шон ухмыльнулся, заставив его моргнуть. «Ты, должно быть, чертовски шутишь, ни за что, Бетси сойдет с ума», — сказал Константин. «Это он спросил. Джон, на горизонте надвигается война, я знаю, ты это чувствуешь, нам нужны все. Этриген, болотная тварь и мертвец тоже решили присоединиться к Альянсу», — сказал Шон, заставляя его потереть подбородок, прежде чем вздохнуть. «Ну, я думаю, что не могу больше игнорировать это, тогда я уже сделал». «Ладно, приятель, я в деле», — сказал Константин. «Хороший, пойдем, познакомимся с остальными», — сказал Шон. Тем временем в Нижнем Царстве Шинок, падший старший бог, стоял прикованный к тюрьме, пока его цепи не были разрушены. «Давно пора, мой друг», — сказал Шинок, когда появился темный всадник. «Отпустите нас, пройдет совсем немного времени, и старшие боги заметят твое исчезновение», — сказал темный всадник. «И все, что потребовалось для моей свободы, это смерть судьбы. Ты поступил мудро, заставив этого старого дурака найти осколок камня сновидений», — сказал Шинок, заставив темного всадника ухмыльнуться под маской. Глава 57. Глава 57. Затерянный мир. Шон ехал на своем мотоцикле к особняку своего деда, прежде чем припарковаться и выйти. Войдя внутрь, он увидел Тима и Лекса. «Шон», — сказал Тим, бросаясь к нему, как и Лекс. «Привет, ребята», — сказал Шон, взъерошив Тиму волосы. «Ты пришел повидаться с дедушкой?» — спросил Тим. «Да, мне звонила Кэтрин. Вы знаете, что происходит? Все в порядке?» — спросил Шон. «Ну, не совсем так», — сказал Лекс, глядя, как группа членов совета директоров из Ингена спускается вниз, одного из которых Шон презирал больше, чем кого бы то ни было. «Привет, кузен», — сказал Ладлоу. «Убирайтесь отсюда, вы двое», — сказал Шон, когда братья и сестры ушли. «Питер, какого хрена ты здесь делаешь?» «Здесь, чтобы противостоять старику, как всегда», — спросил Шон, свирепо глядя на него. «Неужели ты всегда так низко обо мне думаешь?» — спросил Ладлоу. «Я не знаю, что ты мне скажешь. Ты уволил сотню хороших работников только для того, чтобы сэкономить деньги в компании дедушки, как высокомерная задница. Двое из них покончили с собой после того, как ты разрушил их жизнь, а потом мне пришлось предложить другим работу в моей компании, чтобы предотвратить то же самое», — сказал Шон. «Их легко было заменить, и они были всего лишь пушечным мясом», — сказал Ладлоу. «Как, черт возьми, дедушка терпит твоего тупицу, я не знаю, но Инген», — попытался сказать Шон. «Теперь я отвечаю за Ингена», — сказал Ладлоу. «Какого хрена ты несешь, что ты сделал с дедушкой?» — спросил Шон. «Ничего, уверяю вас, я просто взял под свой контроль компанию, и со временем я сделаю то же самое с твоей», — сказал Ладлоу, проходя мимо него только для того, чтобы Шон крепко и больно схватил его за левую руку, заставив Ладлоу застонать от боли. «Только не на моих гребаных часах, чертов придурок. Если ты сделаешь что-нибудь с дедушкой и не ошибешься, семья или нет, я сделаю с тобой то же, что сделал с Билли Руссо 10 лет назад», — сказал Шон, прежде чем отпустить его и уйти. «Для тех, кто видел сериал «Каратель» на Netflix, я буду использовать его в этой истории позже, так как это дало мне отличную идею для дуги флешбэка, чтобы использовать ее через месяц после инцидента. Именно поэтому я месяц назад передал тебе управление парком. Я знал, что мой племянник жаден, но не думал, что он зайдет так далеко», — сказал Хэммонд, лежа в постели рядом с Кэтрин. «Ну, теперь он никогда не получит права претендовать на парк, но что-то мне подсказывает, что ты позвал меня сюда не за этим», — сказал Шон. «Да, помнишь, как Диана сказала, что я использую динозавров, когда вы оба впервые пришли в парк, чтобы посмотреть на них?» — спросил Хэммонд. «Да, и вы упомянули что-то о сайте», — сказал Шон. «Да, участок был детским садом, где мы первоначально ухаживали за большинством животных, прежде чем привести их в парк. Исла Сорна – это название острова, расположенного всего в 80 милях от парка. После того, как вы посетили парк в первый раз, пришел довольно катастрофический ураган и разрушил объект на месте. На территории парка не было никаких заборов или чего-то подобного», — сказал Хэммонд. «Значит, в основном теперь они живут вдали от первоначального объекта в своих собственных выбранных районах», — сказал Шон. «Дай богом там процветает. Это один из миллиона вопросов, на которые я хочу, чтобы команда ответила», — сказал Хэммонд. «Какая команда?» — спросил Шон. «Хорошо», — сказал Хэммонд, садясь, и Кэтрин помогла ему подняться. «Я надеялся, что ты и твои братья, включая Хиллбоя, отправитесь на остров и задокументируете животных. Я боюсь, что Питер в конце концов разграбит этот остров, как это сделали первые колонисты, когда они прибыли в Америку. Общественное мнение – это единственное, что у меня еще есть, но для того, чтобы получить такую поддержку, мне нужно, чтобы вы и ваши братья изучили этих животных, прежде чем Питер получит шанс забрать их всех», — сказал Хэммонд. «Я не знаю, дедушка, у меня здесь много дел, а мир все еще оправляется от судьбы на прошлой неделе. Кстати, как зовут фотографа?» — спросил Шон. «Он пришел ко мне, и я хочу, чтобы ты это знала», — сказал Хэммонд, сбивая Шона с толку. «Кто это сделал?» — спросил Шон, заставив его немного рассмеяться. «Предоставь это тебе, мой мальчик, иметь связи, даже связи с некоторыми из самых известных людей во вселенной и другими», — сказал Хэммонд. «Подожди секунду, ты не звонил», — попытался сказать Шон. «Ваш друг освещал войны и фотографировал инциденты, прежде чем сообщить вам о них, которые вы раскрыли за несколько дней или часов», — сказал Хэммонд, прежде чем Шон вытащил свой телефон. «Слишком поздно, он уже там», — сказал Хэммонд, заставив Шона вздохнуть. «Вы послали Фрэнка Уэста на остров одного?» — спросил Шон. «Послал — это не совсем то слово, мой мальчик. Его невозможно было удержать. Он рассказал мне все о том, как ты училась в школе, как вы помогали друг другу в досадных или трудных ситуациях». Хэммонд попросил принести стакан воды. «Дедушка, почему ты не сказал мне об этом раньше?» — спросил Шон, потирая виски. «Я думал, что у меня будет больше времени, прежде чем это случится. Это единственный способ защитить этих животных», — сказал Хэммонд. «В порядке, я приведу в порядок остальных», — Шон сказал, что уходит. «Позже. Так кто же все-таки этот Фрэнк Уэст?» — спросил Хиллбой. «Он мой школьный друг. Я знаю его много лет. Освещал военные истории и другие инциденты, прежде чем сообщить о них мне. Если он на этом острове, то получит кучу фотографий для старика», — сказал Шон, пока собирали снаряжение, необходимое для поездки. «Так кто такой Ладлоу?» — спросил турок. «Мой тупой кузен. Он уволил сотню трудолюбивых людей, чтобы сэкономить деньги, и двое из них покончили с собой. Мы никогда не ладили. Шон сказал, что нужно все упаковать в трейлер. Позже». Вскоре группа отправилась на остров в поисках Фрэнка Уэста. «GPS-трекер показывает, что он должен быть где-то здесь», — сказал Дэвид, прежде чем что-то зашевелилось. «Ух», — сказал Хиллбой, прежде чем мимо них появилась группа стегозавров. «Срань господня», — сказал Дэвид. Турок подошел поближе, чтобы сделать несколько снимков. При этом он не заметил рядом с собой человека с белой кожей, голубыми глазами и черными волосами, который заставил его обернуться и ухмыльнуться. «Привет!» — крикнул Фрэнк, заставив турока подпрыгнуть и упасть на спину, отчего Фрэнк расхохотался. «Какого хрена, мужик?» — завопил турок. «Извини, малыш, я просто должен был это сделать», — сказал Фрэнк, прежде чем взобраться наверх и увидеть Шона. «Привет, приятель, тебе потребовалось много времени, чтобы добраться сюда», — сказал Фрэнк. «Привет, Дэвид», — сказал Фрэнк. «Привет, Уэст», — сказал Дэвид. «Ребята, у вас есть какая-нибудь еда или что-то еще? Я тут умираю с голоду», — сказал Фрэнк, спрыгивая рядом с ними. «Привет, Фрэнк», — сказал Шон, протягивая ему яблоко. «Спасибо. Так что же вы так долго ждали, ребята?» — спросил Фрэнк. «Почему ты не сказал мне, что проделал весь этот путь?» — удивленно спросил Шон. «Вполне справедливо. Так где же остальное оборудование?» — спросил Фрэнк. «Позже». Группа направлялась к трейлеру. «Чувак, эти фотографии выиграют для нас все, и к тому же это, вероятно, заставит твоего тупого кузена отступить от попыток забрать этих динозавров с острова», — сказал Фрэнк, глядя на свои фотографии. «Не могли бы вы объяснить мне, почему вы не сказали мне об этом раньше?» — спросил Шон. «Да ладно тебе, как, черт возьми, ты можешь отказываться фотографировать динозавров?» — спросил Фрэнк. «Я не говорю, что ты должен был сказать нет, я просто хотел бы знать, что делают мои друзья, и убедиться, что они не лезут через голову, если ваш маленький опыт зомби является каким-либо признаком этого», — сказал Шон, заставив его закатить глаза. «Что, конечно же, вы использовали доказательства, которые я нашел, чтобы обнаружить, что правительство было серьезно испорчено и реорганизовано с нуля», — сказал Фрэнк. «Верно, и нашел лекарство от зомби-вируса. Все еще трудно поверить, что зомби из всех вещей были реальны в этом мире», — сказал Шон. «А черт огонь!» — закричал турок, заставив их широко раскрыть глаза, и бросился к лагерю. Хиллбой достал бачок с водой и начал медленно лить ее на огонь. «Нет, не делай этого, животные испугаются, если ты это сделаешь. Используйте грязь», — сказал Фрэнк. «Кто, черт возьми, устроил пожар?» — спросил Шон, прежде чем трейлер открылся, показывая близнецов и Тритона. «Мы просто хотели приготовить ужин», — сказала Сара, заставив Шона вздохнуть. «Эти двое все еще попадают в неприятности?» — спросил Фрэнк Дэвида. «Ну, они действительно уничтожили мерзкого норка», — сказал Дэвид, содрогаясь от воспоминаний о том, как он целый день был статуей. «Почему ты не сказал нам не приходить сюда?» — спросила Дон. «Какого хрена ты несешь?» — спросил Шон. «Исследуй мир, мчится навстречу опасности. Как ты думаешь, где они его берут?» — спросил Фрэнк, устанавливая оборудование. «Не набрасывайтесь на меня, как вы, ребята, делали в детстве», — сказал Шон. «Ну, теперь они здесь, так что мы ничего не можем сделать», — сказал Хиллбой. «Да, я знаю», — сказал Шон. «Фрэнк, ты не знаешь, где сейчас большинство динозавров?» — спросил Дэвид. «Да, конечно, я могу показать вам, ребята, какого черта?» — спросил Фрэнк, увидев в воздухе группу вертолетов. «Какого черта они здесь делают?» — спросил Хиллбой. «На борту вертолета написано «Инген». Похоже, Ладлоу начал рано», — сказал Фрэнк. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой. «Позже. Наемники, нанятые Ингеном, легко поймали нескольких динозавров и посадили их в клетки. Значит, это идея Ладлоу. Он собирается забрать животных обратно на материк и использовать их для аттракционов, таких как парк». Шон сказал, что это не смешно. «Разница лишь в том, что я сомневаюсь, что он будет относиться к ним со смирением, как старик. У тебя есть идея или мы пойдем с оружием в руках?» — спросил Хиллбой. «Ничего такого драматичного, красного. Турок отпускает его. Остальные возвращайтесь назад», — сказал Шон, когда они с Туроком пошли в лагерь, чтобы освободить динозавров. К счастью, в том месте, где они держали динозавров, не было никакой охраны. Оказавшись внутри, Турок и Шон освобождали динозавров одного за другим, пока все они не были освобождены. Шон направился обратно к остальным, а Турок пошел искать оставшихся динозавров, что он и сделал. Он нашел раненого детеныша Тирекса. «Теперь полегче», — сказал Турок, успокаивая ребенка, прежде чем освободить его, и отнес обратно к машине, где был Фрэнк. Фрэнк ждал Турока, когда услышал какой-то шум и увидел Турока с младенцем. «Малыш, ты что, с ума сошел?» — спросил Фрэнк. «У него сломана нога, парень. Ну же, «Пошли», — сказал турок, садясь в машину. «Возьми свои орехи», — сказал Фрэнк, возвращаясь к трейлеру. Роланд и другие наемники смотрели на замки, пока Роланд что-то не заметил. «Этого не может быть», — недоверчиво переспросил Роланд. «В чем дело, Роланд?» — спросил Ладлоу. «Я знаю только одного человека, который может так взламывать замки, и он научил своего сына тому же самому», — сказал Роланд, выбрасывая разрушенный замок. «Позже, Лейн, ты слышишь, Лейн?» — сказал Шон по радио, но получил только помехи. «Дерьмо», — сказал Шон, пытаясь настроить частоту. «Что, черт возьми, с ним не так?» — спросил Хиллбой. «Даже не знаю, может быть, мы просто слишком далеко от материка, чтобы получить хороший сигнал. Я попробую связаться с другим островом», — сказал Шон еще до того, как вошел Фрэнк. «Никаких лекций, пожалуйста, поскольку это была не моя идея», — сказал Фрэнк, когда турок вошел с младенцем Рексом. «А турок, да ладно тебе», — недоверчиво переспросил Шон. «Он ранен, что ты хочешь, чтобы я позволил ему умереть?» — спросил турок, прежде чем использовать свою силу, чтобы исцелить сломанную ногу, прежде чем автомобиль был сброшен с гребня. «Мама очень сердится», — сказала Сара, заставив их напрячься, прежде чем Шон оглянулся и увидел позади себя самца тираннозавра, рычащего на них. Самка с другой стороны рычала на них. «Подожди, я все понял», — сказал турок, когда они с младенцем вышли из трейлера. Родители подошли к туроку, прежде чем он положил руку им на голову, прежде чем сказать что-то на индейском языке, заставляя их смотреть на него мягкими глазами, прежде чем женщина лизнула его лицо, заставляя турока хихикать, прежде чем они ушли со своим ребенком. «Что, черт возьми, это было?» – недоверчиво переспросил Шон. «Связь с животным духом. Мой отец научил меня этому, когда мне было 5 лет», – сказал турок, прежде чем трейлер медленно соскользнул с гребня. «Какого черта? Кто забыл поставить перерывы?» – спросил Шон. «Ой», – смущенно сказал Дэвид. «Турок», – сказал Роланд, подходя к нему вместе с остальными. «Роланд», – удивленно сказал турок, прежде чем подойти к нему. «Ты выросла», – сказал Роланд, обнимая его и заставляя сделать то же самое. «Да, но прошло уже почти 9 лет», – сказал турок. «Вы знаете этого молодого человека, Роланда?» – спросил Ладлоу, глядя на Шона и его группу. «Конечно, он мой крестник. Его отец Волчий Камень был моим самым верным другом. Я доверял ему так же, как и Аджаю», — сказал Роланд. «Ну, твой крестник только что испортил нам всю операцию», — сказал Ладлоу. «Эй, вы не имели права забирать этих животных с острова», — сказал турок, свирепо глядя на него. «Турок, успокойся», — сказал Роланд. «Вымершие животные не имеют никаких прав, мой мальчик. Лучше всего тебе узнать это сейчас», — сказал Ладлоу. «О, ты имеешь в виду, что у тебя не было права родиться», — сказал Дэвид. Дитер подошел к туроку. «У тебя какие-то проблемы?» — спросил турок. «И я нашел тебя, разве я не раб?» — спросил Дитер, прежде чем Роланд сильно ударил его по лицу, разбив нос. «Повторите это еще раз и посмотрите, что получится». Роланд сказал, что это не смешно. «Посмотри на это хорошенько. Единственное место, где можно вызвать эвакуацию, это база неподалеку отсюда. Это займет по крайней мере несколько дней ходьбы, а может быть и меньше, если мы поторопимся сейчас», — сказал Шон. «Мне очень не хочется тебя огорчать, но тут есть одна проблема», — сказал Ладлоу. «О, и что это за дерьмо с дипом?» — спросил Фрэнк. «Велоцирапторы. Наша разведка показывает, что они гнездились в этом районе», — сказал Ладлоу. «Тогда турок расчистит нам дорогу. Вы же видели, как он связан с семьей тираннозавров. Так что это не будет для него проблемой», — сказал Роланд, заставив турока ухмыльнуться. Позже, вскоре совместная группа направилась к центру связи. Когда они ушли на перерыв, Дитер пошел отлить, что оказалось плохой идеей, так как группа Компи напала на него и убила. «А где Дитер?» — спросил Роланд. «Даже не знаю. Последний раз я видел его, когда мы отдыхали», — сказал турок. «Мистер Эшберн, будьте так добры, пройдите с нами и помогите найти его», — сказал Роланд. «Да, конечно, красный ваш главный», — сказал Шон Хиллбою перед тем, как они отправились на поиски Дитера. Позже Хиллбой смотрел вслед группе, когда они остановились на ночлег. Вскоре он увидел Шона, Роланда и турока. «Так вы, ребята, нашли его?» — спросил Хиллбой. «Только то, что не понравилось Компи», — сказал турок, прежде чем вытащить карту. «Хорошо, станция находится примерно в 30 минутах езды отсюда, так что мы начнем утром. сказал турок. Шон отправился на поиски сестер вместе с Хеллбоем. «Так расскажите, что именно произошло почти 9 лет назад?» – спросил Роланд у турока, заставив его вздохнуть. «Группа спецназовцев пришла и уничтожила всех, так как там был высокопоставленный террорист, и никто из нас даже не знал об этом. Вся моя семья погибла. Я выжил благодаря одному событию», – сказал турок, показывая голубое пламя государства призрачного всадника. «Ты один из призрачных всадников?» – удивленно спросил Роланд. «По-видимому, я решил отомстить тем, кто причинил мне зло. 1,5 года назад я объединился с Гидрой Коброй, так как в то время я думал, что Тони Старк был ответственен за продажу оружия, которое убило всех, кого я знал в Хаупе. Я узнал от Шона, что пули были подброшены туда, чтобы все выглядело именно так. Эти парни были достаточно умны, чтобы убрать улики. Тот, кто убил всех, это кто-то высокопоставленный в правительстве», — сказал турок, прежде чем земля задрожала. «А черт», — сказал Роланд, когда семья Рексов прибыла, прежде чем один из наемников закричал, видя, что семья Рексов заставляет всех убегать. Турок пошел за самкой, когда она преследовала Шона и его группу, в то время как Роланд пытался убить самца, только чтобы обнаружить, что его пули пропали. «Черт возьми», — сказал Роланд. Турок подошел к женщине и успокоил ее, прежде чем она ушла. «В конце концов тебе придется научить нас, как это делается», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. Вскоре группа направилась к коммуникационному центру, прежде чем группа хищников напала на них из засады. «Теперь полегче, легко», — сказал турок, положив руку на голову вожака стаи, заставляя его мурлыкать, прежде чем издавать звуки, чтобы заставить остальных отступить, прежде чем сопровождать их на станцию. Позже, вскоре группа вызвала скорую помощь. Роланд усыпил самца транквилизатором, пока Инген прибывал за ним. Позже, Шон, Хеллбой, Фрэнк Уэст и турок прибыли в доки Сан-Диего, где Ладлоу собирался произнести речь о своем успехе, когда лодка с мужчиной врезалась в доки. «Вот дерьмо!» — крикнул Хеллбой, когда они убежали, прежде чем он успел их ударить. Вскоре группа отправилась на корабль. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Ладлоу Шона, когда тот появился на мостике. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «А где команда?» — спросил Ладлоу. «Они мертвы, если это что-то значит», — сказал Шон, прежде чем кто-то отпер грузовой отсек и выпустил Рекса, который взревел в воздух, заставив Ладлоу широко раскрыть глаза от шока и страха. «Если кто-то умрет, эта кровь будет на тебе», — сказал Шон. Позже Шон и Фрэнк отправились за младенцем, которого Ладлоу увез с острова, а турок повел мальчика обратно к лодке. «Застрели его, скажи им, пусть стреляют», — сказал Ладлоу, прежде чем увидел Шона и Фрэнка с младенцем, заставив его броситься за ними. «Куда ты идешь? Я хочу этого ребенка», — крикнул Ладлоу, когда Шон и Фрэнк прыгнули в воду, прежде чем он услышал рычание ребенка, заставившее его пойти в грузовой отсек, увидев младенца. «Вот ты где, ничтожный маленький», — сказал Ладлоу, прежде чем появились мужчина и турок. «О, Ладлоу!» — весело пропел турок, когда самец зарычал на него. «Ждать», — сказал Ладлоу, прежде чем попытаться взбежать по лестнице, но споткнулся и закричал от боли, когда самец укусил его за ногу, прежде чем положить его рядом с младенцем, который прыгнул на него, убивая его, когда он кричал от боли. «Ой, как мило», — сказал турок, прежде чем мужчина поднял голову, чтобы турок мог забраться на борт лодки. Хеллбой с транквилизатором в руке выстрелил транквилизатором в мужчину, который заревел, прежде чем заснуть с младенцем рядом. «Отличная работа, рыжий», — Шон сказал, что они с Фрэнком промокли насквозь. Наутро, а вот и наш первый хороший взгляд на грузовой корабль с Рексом и младенцем внутри. Адмирал Брикс поставил во главу угла, чтобы не было еще одного инцидента, поскольку оба крейсера из Республики Ковенант охраняют грузовой корабль, — сказал репортер. Турок был в доме Роланда и смотрел новости. «Молодец, Турок, твой отец очень гордился бы тобой», — сказал Роланд, заставив его ухмыльнуться. «Теперь мы идем в прямой эфир к Шону Эшберну Крюгеру, генеральный директор Глобалтеч, а также внук Джона Хаммонда, генерального директора Инген», — сказал репортер. «Мой дед мечтал создать парк юрского периода, чтобы напомнить нам, как мы все малы, в отличие от наших друзей, живших миллионы лет назад. Эти существа нуждаются в нашем отсутствии, а не в нашей помощи, чтобы выжить. Так что на данный момент сайт находится на карантине из-за трав. Однако мои союзники как из Ковенанта, так и из республики решили принять другое решение во имя этих древних созданий», — сказал Шон, сбивая с толку толпу репортеров. «Сегодня мы нашли планету, которая почти идентична Земле во времена, когда динозавры правили Землей в течение миллионов лет. Мы называем планету первым изначальным континентом – Пангея. На данный момент мы решили выпустить на эту планету все древние виды с Земли, начиная как с эпохи динозавров, так и со времени ледникового периода. С этим решением у нас будет возможность изучить этих существ с небольшой космической станцией над планетой. Мы узнаем так много об этих существах, что это будет либо доказано, либо исправлено в последующие годы», — сказал Шон, заставляя толпу аплодировать ему. Между тем, Трэвис Эшберн сидел на своей медицинской койке, все еще без руки и без ноги после встречи со своим ненавистным племянником. Он сгорал изнутри от того, насколько успешным он был, и что еще хуже, его сестра и зять были все еще живы. «Я бы все отдал, чтобы заставить этого сопляка заплатить», — сказал Трэвис. «О, в самом деле, мой старый друг», — сказал Лекс, входя в костюме. «Чего ты хочешь?» — спросил Трэвис. «Зачем помогать общему другу, который ненавидит кого-то больше, чем я?» — сказал Лекс, показывая кибернетические усовершенствования, отчего Трэвис усмехнулся. Глава 58. Возмездие. Дюк и его товарищ Джи-Джо были на миссии по спасению перебежчика из Северной Кореи. С ним были Блокпост, Флинт, Леди Джей, Рип, Скарлетт и Мышка. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Дюк, когда он, Рип, Блокпост и Флинт двинулись, чтобы обезопасить перебежчика на базе. «Мышонок, ты присматривай за нами», — сказал Блокпост. «С удовольствием, сэр», — сказал Маус. Обнаружив перебежчика в одном из грузовиков, мышь выстрелила в кофейную кружку, чтобы отвлечь внимание команды. «Ладно, пошли», — сказал Дюк, когда они двинулись к добыче, в то время как Флинт сделал что-то немного излишнее. Блокпост, ты не поверишь», — сказал мышь, заставляя Блокпост посмотреть и увидеть этот кремень, и повесил флаг Джо. «Мама», — Блокпост пытался сказать, — «позже». «Какую часть тайного ты не получил?» — спросил Шон, засовывая голову Флинта в бочку с водой и заставляя его извиваться. Другие Джо смеялись и радовались этому, видя, что это смешно. Шон расслабился, позволив ему подняться на воздух. «Нет ничего плохого в том, что круг почета — это весело», — сказал Флинт, заставив Лейна хихикнуть. «Только когда это необходимо, сынок», — сказал Лейн. «Позволь напомнить тебе, Флинт, у Джо их на самом деле нет. Это тайная группа не просто так», — сказал Шон, прежде чем встать на стол. «Слушай сюда», — крикнул Шон, привлекая всеобщее внимание. «Мне не нужно напоминать вам, ребята, что мы все еще воюем и с Гидрой, и с Коброй. То, что вы сейчас делаете, это просто детские штучки. Когда Гидра и Кобра вернутся, я хочу, чтобы все были на вершине своей игры». «Я ясно выразился», — крикнул Шон. «Сэр, да, сэр», — завопили Джо. «Хорошая речь, сынок», — сказал впечатленный Лейн. «Это приходит ко мне», — сказал Шон. «Прошло уже 2 года с тех пор, как закончились войны нанамитов между Джо и Коброй. С тех пор Дюк был назначен официальным лидером ЙОИС под командованием Глобалтеч. С тех пор их разведывательная сеть увеличилась в 10 раз. Командир Кобра и Дистра были спасены Тураком в то время, когда он искал мести за свою семью и родной город, который был разрушен 9 лет назад. С тех пор, как он обратился к ним, информация, которую он предоставил, была полезной. Но теперь Альянс был в полной боевой готовности, ожидая, когда Кобра и Гидра начнут возмездие. Между тем, Красный Череп рассматривал свое новейшее оружие массового поражения, которое поставит мир на колени. «Самый впечатляющий», — сказал командир Кобры. «Да, это так», — сказал Красный Череп. «Зартан проник в американское правительство?» — спросил Красный Череп. «Так и есть. Госпожа президент согласилась созвать ассамблею, чтобы прежде всего разоружить мировой ядерный арсенал. Когда это произойдет, мир съежится перед лицом ЗУИСа. Скоро даже Альянс не сможет нас остановить», — сказал командир Кобры. «А как насчет Турака?» — Дистра спросил об их бывшем товарище. «У меня все еще есть планы на него, чтобы вернуть его на нашу сторону», — сказал Красный Череп. «Позже. Черт возьми, что все это значит?» — спросил Дюк у Шона, увидев на столе большое количество папок. «Заявление няни. Я должен нанять по крайней мере 10 человек, чтобы присматривать и растить некоторых из моих детей. В конце концов, мама воспитывала меня и моих брата и сестер раньше, и посмотрите, как я вырос», — сказал Шон, убирая последнюю папку, что заставило Дюка усмехнуться. «Бесконечные преимущества быть самым могущественным человеком на Земле», сказал Дюк, заставив Шона ухмыльнуться. «В любом случае, у меня есть задание для тебя и Джо. Недавно один из наших союзников потерял своего президента в результате покушения. Живое ядерное оружие открыто. Через 2 дня президент Соединенных Штатов собирается провести встречу, чтобы навсегда покончить со всем ядерным оружием. Это, в свою очередь, позволит нам предоставить нашим крупным первобытным союзникам необходимые вещества, необходимые им для выживания». Шон сказал, зная, что такие, как Годзилла и другие, будут хорошо питаться радиацией, от которой они избавятся. «Ладно, куда едем?» – спросил Дюк. «Пакистан», – сказал Шон. «Позже. Миссия прошла успешно и обошлась без жертв. Все ядерные заряды защищены, сэр. Эвакуация уже здесь», — сказал Дюк, сбивая всех с толку. «Эвакуация, герцог, мы еще даже не отправили их», — сказал Шон. «Тогда кто? Черт возьми, черт!» — крикнул Дюк, когда они открыли сильный огонь по врагу. «Немедленно постройте наземный мост!» Шон крикнул, чтобы Салли и Шаквиев сделали именно это, и перевез Джо обратно в глобальное техническое командование. «Что? Черт возьми, это было!» — заорал блокпост. «Успокаивать. Наверное, это гидра и кобра», — сказал Шон. «Да, но почему именно сейчас? Мы знаем, как они действуют. Они планируют и действуют, когда им это нужно. И я нахожу это время немного подозрительным из-за того, что завтра мир избавится от наших ядерных поставок», — сказал Лейн. «Да, я тоже, но сейчас это не важно. У нас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Шон. «Завтра утром съемочные группы новостей находились за пределами форта Самтер. Хотя я согласен с тем, что мир лучше без ядерного арсенала, мы должны также учитывать тот факт, что он также намного безопаснее с одним в качестве последнего средства», — сказал президент России. «Сэр, если позволите, во время того, как апокалипсис вернулся из своего сна, мы все видели, как легко он избавился от наших ядерных запасов. Ядерное оружие, возможно, и положило конец Второй мировой войне, но теперь это оружие устарело. Сегодня технология улучшилась сверх ожиданий за последние 10 лет», — сказал Шон. «Действительно, так оно и есть, Красный», — Череп сказал, шокировав всех в комнате, когда он, командир Кобры, и многие высокопоставленные члены Кобры и Гидры появились. «Здравствуй, старый друг», — сказал Дистро. «Джеймс», — сказал Шон. «Зартан появился, когда он снял свою маскировку. Сегодня, друзья мои, вы все подчинитесь нашему правлению», — сказал Красный Череп, заставив Шона усмехнуться. «Пожалуйста, как будто у тебя достаточно большая армия, чтобы завоевать весь мир», — сказал Шон. «Не армия, мой друг, оружие массового поражения, которое позорит ядерную боеголовку», — сказал Красный Череп. «Наблюдать», — сказал командир Кобры, когда экраны показали 7 спутников на орбите. «Каждый спутник содержит 10 полых платиновых ванн, заполненных вольфрамовым стержнем. Он гораздо более разрушителен, чем ядерная боеголовка. И мы обрушим их на каждую страну, если вы не подчинитесь всем нам и не объявите о своей верности», — сказал командир Кобры. «Проходить», — Шон сказал, шокировав всех в комнате, что он не воспринимает это всерьез. «Тогда вы все заплатите за это», — сказал Красный Череп, когда один из стержней катапультировался и направился в Лондон. Однако прежде чем он успел войти в атмосферу, землю поглотил красный светящийся щит. «Что?» — Красный Череп завопил от шока и ярости. «Неужели ты всерьез думаешь, что я не думал о подобном нападении? Я всегда на 10 шагов опережаю своих врагов», — сказал Шон, когда появились Джо и другие герои. «Ты жалкое маленькое отродье», — в ярости сказал Красный Череп. «Такие, как ты, никогда не учатся», — сказал Тальбот, когда внезапно появилась темная сфера и члены Гидры и Кобры исчезли. «Да ладно тебе», — крикнул Шон в раздражении, так как это стало раздражающей привычкой. «Между тем, твой план был хорош, но ошибочен. Вы должны были знать, что у Глобалтеч есть планы на случай непредвиденных обстоятельств почти для всего», — сказал темный всадник. «И что ты предлагаешь?» — заинтересованно спросил Красный Череп. «Присоединяйся ко мне, конечно. С каждым днем моя армия растет, и с Гидрой и Коброй, присоединившимися к нам, у нас есть новый край, чтобы уничтожить героев мира и завоевать не только мир, но и каждую вселенную с легкостью», — сказал темный всадник, заставив Красный Череп ухмыльнуться, как и командир «Кобры» под своей маской. «С чего начнем, мой друг?» – спросил Красный Череп. «Позже. Это чертовски правдоподобно. Тальбот, я хочу, чтобы их нашли, и немедленно», – сказал Шон. «Ты все понял?» – Тальбот сказал, что собирается уходить. «Ты же знаешь, я не могу не задаться вопросом», – сказал Турок. «И что же это?» – спросил Шон. «Почему Тальбот ваш заместитель? Не поймите меня неправильно, он хороший генерал, но я просто не знаю, почему он ваш заместитель», – сказал Турок, заставив их моргнуть, прежде чем посмотреть друг на друга, и усмехнулся. «Ну, чтобы понять этого Турока, тебе нужно ответить на один маленький вопрос», – сказал Шон. «И это все?» – спросил Турок. «Вы когда-нибудь слышали об инциденте на острове Дружбы 14 лет назад?» – спросил Шон. Глава 59. Глава 59. Челюсти. 2007. Том застонал, когда свет из окна ударил ему в глаза. «Тьфу! Почему солнце раньше не заглядывало в окно, Том?» – спросил свою жену, которая смотрела в другую сторону. Она также выглядела, по крайней мере, на 3 месяца беременности. «Мы приехали сюда в августе. Сейчас лето, милая», – сказала Мара, прежде чем Том встал, чтобы надеть штаны. «Ты видишь Дэвида?» – спросила Мара. «Наверное, во дворе», – сказал Том. Том и его команда были здесь по военным причинам, так как на острове строилась небольшая база. Армия здесь была исполняющим обязанности офицером полиции своего рода, так как на острове в настоящее время не было ни одного из них из-за отсутствия проблем, которые он имел в течение последних 50 лет. Вскоре вошел Дэвид. «Мам, меня порезали. Меня ударил вампир», — сказал Дэвид, показывая свою кровоточащую руку, что заставило Тома весело усмехнуться. «Очень смешной. Я же говорил тебе держаться подальше от этих опасных качелей», — сказал Том, прежде чем зазвонил телефон. «Да, в чем дело, Сэм? Пропавший без вести». «Да, я понял, я сейчас приду», — сказал Том, вешая трубку. «Что случилось?» — спросила Мара, очищая Дэвида от раны. «Прошлой ночью пропала какая-то девушка. Росс встречает меня там со своим маленьким протеже майором Гленном Талботом», — сказал Том, выходя на улицу к грузовику. «Позже. Значит, никто не видел, как она вошла в воду?» — спросил Том Росса. «Кто-то мог это сделать. Последний парень, который ее видел, был в отключке от выпивки. Он не мог удержать выпивку», — сказал Росс. «Легкий», — сказал Тальбот, заставив Тома хихикнуть. «Как давно ты служишь в армии, Гленн?» — спросил Том. «Уже 2-3 года, наверное. Мой отец служил в армии до того, как погиб при исполнении служебных обязанностей. Мне хотелось пойти по его стопам», — сказал Тальбот, прежде чем Паккарт воспользовался свистком, чтобы привлечь их внимание, заставив их броситься к нему только для того, чтобы увидеть довольно жестокое зрелище. «Что за черт?» Том сказал, что видел тело женщины, которая пропала, или то, что от нее осталось. «О Господе Иисусе!» — сказал Том. «Черт возьми, что это было?» — спросил Росс. «Позже. Возможно, нападение акулы». Том сказал, что предполагаемая смерть жертвы вполне вероятна. «Сэм, где таблички «Закрытый пляж»?» — спросил Том. «Здесь их никогда раньше не было», — сказал Сэм. «Нет, хорошо, мы их сделаем», — сказал Том. «Гленн, мне нужен список всех водных развлечений», — сказал Том перед уходом. «Вы поняли, сэр», — сказал Тальбот. «Позже». В то время как Том пытался закрыть пляжи, пока они не выяснят, что случилось, мэр не позволил ему сказать, что это, вероятно, несчастный случай на лодке. Поэтому позже он взял жену и старшего сына на пляж, чтобы очистить свой разум. «Том, с тобой все в порядке?» – спросила Мара. «Да просто задумался. Я не могу поверить, что мэр не позволит мне закрыть пляжи. Можно подумать, что у этого человека есть здравый смысл», – сказал Том. «Ну подумай об этом, это место очень маленькое. Им нужны все деньги, которые они могут получить», – сказала Мара. В то время как это происходило, что-то скрывалось в воде, проходя мимо плавающих детей, прежде чем увидеть кого-то на плоту, и вскоре направилась к нему, а затем, что за черт, Том сказал, что видел, как кто-то напал на плот, а потом увидел кровавую баню. «Уберите всех отсюда!» Том закричал, чтобы родители побыстрее вытащили детей из воды. Мара быстро вытащила Дэвида из воды. «Дэвид, с тобой все в порядке?» – спросил Том. «Да, я в порядке». Дэвид сказал, что перед тем, как женщина начала звать своего сына Алекса, она увидела, что его плот был разрушен и залит кровью. «Позже. Это ты во всем виноват!» – Том кричал на мэра перед толпой людей. «Послушайте, генерал, я только что был здесь». Мэр пытался что-то сказать, пока Том не толкнул его в стену, заставив всех напрячься от страха. «Заткнись, на данный момент пляжи закрыты, пока я не скажу иначе. Кроме того, я вызвал эксперта, чтобы помочь справиться с этой проблемой, так как я не доверяю никому другому здесь, чтобы сделать работу правильно», — сказал Том. «Ты не можешь этого сделать», — сказала деловая женщина. «Смотрите на меня», — крикнул Том, заставив ее отскочить в испуге. «Том Изи», — сказал Сэм. «Я могу убить эту акулу для вас, генерал», — сказал один человек, заставив их всех посмотреть на человека, который был известен как Квинт, эксперт по охоте на акул. «Но это будет не чип, вот что я тебе скажу. 10 000, чтобы найти его и убить. 200 в день за каждый день, который он занимает», — сказал Квинт. «Я подумаю об этом, но пока пляжи закрыты, и если я найду кого-нибудь, кто попытается проигнорировать это, чтобы заработать несколько баксов, я отправлю тебя в камеру до конца лета», — сказал Том, уходя вместе со своей командой. «Не знал, что у генерала проблемы с управлением гневом», — обратился Тельбот к Россу. «Ты удивишься, как он может злиться, когда гражданские в опасности», — сказал Росс. Позже Том просматривал фотографии нападения акул. «Ты в порядке?» — спросила Мара, сидя рядом с ним. «Да, я просто не могу поверить, насколько жаден этот чертов город», — сказал Том. «Ну, попробуй понять это с их точки зрения. Они зависят от летних посетителей в течение всей своей жизни. Правда, они могли бы быть немного осторожнее, но им все еще нужны деньги для своих собственных семей», — сказала Мара. «Да, наверное. Где Дэвид?» — спросил Том. «В подарок на день рождения», — сказала Мара, заставив его глаза широко раскрыться, и быстро пошла назад, чтобы увидеть Дэвида на его маленькой лодке. «Черт возьми, Дэвид, выходи из лодки», — закричал Том. «Да ладно тебе, папа, еще немного, пожалуйста», — сказал Дэвид. «Томас, завтра у него день рождения», — сказала Мара. «Я не хочу, чтобы он оказался в воде», — возразил Том. «Он не в воде, он в лодке. Я не думаю, что он когда-нибудь снова войдет в воду после того, что случилось», — сказала Мара, заставив его вздохнуть. «Только не говори так, ты же знаешь, что я этого не хочу», — сказал Том. Наутро. «Черт возьми, что здесь происходит?» — спросил Том, увидев, что в доках собирается больше рыбаков, чем обычно. Мать Алекса объявила награду за акулу, убившую ее сына. $3000, если быть точным», — сказал Тельбот. «Похоже на чертову группу наемников, если хочешь знать мое мнение», — сказал Том, когда они пошли убедиться, что никто не пострадал. Пока все это происходило, 10-летний мальчик подогнал лодку к пристани, и рыбак привязал ее к причалу. Мальчик вылез из лодки. «Привет», — сказал мальчик рыбаку, который привязал лодку. «Привет, молодой человек, как твои дела?» — спросил рыбак, прежде чем мальчик перекинул сумку через плечо. «Скажи, я надеюсь, ты не собираешься гулять с этими чокнутыми?» — спросил мужчина, заставив его усмехнуться. «Нет», — сказал мальчик. «Росс, нам нужно больше солдат. У нас есть еще люди, с которыми мы вчетвером справимся», — сказал Тельбот. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Росс по радио, прежде чем в кабинет вошел мальчик. «Чем могу помочь, малыш?» — спросил Тельбот. «Да, вы можете помочь мне найти майора Тельбота?» — спросил мальчик, заставив его приподнять бровь. «Кто ты такой?» — спросил Тельбот. «Шон Эшберн Крюгер. Папа попросил меня приехать из океанографического института», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза. «Это ты? Я кое-кого ждал», — попытался сказать Тельбот. «Старше?» «Да, я часто это понимаю», — сказал Шон, прежде чем вошел Сэм. «Ну, как раз вовремя ты появился, сынок», — сказала Сэм, обнимая его. «Привет, Сэм», — сказал Шон. «Это действительно сын генерала?» — спросил Тельбот. «Да, у народов следующая гордость и радость», — сказал Сэм, заставив Шона закатить глаза. «Ты когда-нибудь перестанешь меня так называть?» — спросил Шон, прежде чем вошли Том и Уэйд. «Вот ты где», — сказал Том. «Привет, пап», — сказал Шон. «Каждый день узнаешь что-то новое», — сказал Тельбот, заставив Тома хихикнуть.